Первая книга Ездры, глава 9. По окончании сего подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хиттеев, ферезеев, иевусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей за себя и за сыновей своих, и смешало семя святое с народами иноплеменными, и притом рука знатнейших и главнейших была в всем беззаконии первою». Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей, на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все, убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои, и простер руки мои Господу, Богу моему, и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наше преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плены, на разграбление и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: «Земля, в которую идете вы, чтобы овладеть ею, земля нечистая, она сквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи, Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших пред лицем Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицем Твоим.